Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хитлона, ведущей в Имав, Гацар-Энон, от северной границы Дамаска по пути к Имафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асиры от восточного края до западного это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного это один удел Манасии. Подле границы Манасии от восточного края до западного это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного это один удел Рувима. Подле границы Рувима от восточного края до западного это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириною в 25 тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в 25 тысяч, а шириною в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу 25 тысяч и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей. И среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его. Северная сторона 4500 и южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей, а предместье города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка и на запад против 25 тысяч у западной границы соразмерно с сими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю, промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину, подле границы Вениамина от восточного края до западного один удел Симеону. Подле границы Симеона от восточного края до западного один удел Иссахару. Подле границы Иссахара от восточного края до западного один удел Завулону. Подле границы Завулона от восточного края до западного один удел Гаду. А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым. И вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города. С северной стороны меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500. И трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500, и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Ассировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18000, а имя городу с того дня будет «Господь там».